Ачтетлан, ставший прародителем подобных сражений, охотно продолжал в них участвовать. В таких случаях союз трех по-прежнему выступал против тлаштолтеков, миштеков и уэшонцинеков, а воинам было все равно, где сражаться. Вероятность не вернуться с завоевательной или с цветочной войны была одинаковой, равно как возможность стяжать славу героя и заслужить награду имелась как у того, кто устилал поле боя телами убитых врагов, так и у того, кто приводил с равнины множество живых пленников. «И запомни, связанный туманом, — сказал мне пожиратель крови в тот памятный день, — ни один воин, ни в настоящей войне, ни в цветочной, не должен заранее настраиваться на смерть или пленение. Ему следует надеяться выжить, победить и вернуться с войны героем. Не стану лицемерить, мой мальчик. Воин вполне может погибнуть вопреки всем своим надеждам и чаяниям, однако, если он пойдет в бой, не рассчитывая завоевать победу для своего войска и славу для себя, вот тогда он погибнет наверняка. В ответ я, не желая выглядеть малодушным, высказался в том смысле, что я не боюсь смерти в бою или на жертвеннике, хотя, по правде сказать, и то, и другое меня вовсе не привлекало. Я прекрасно понимал, что в любом случае, хоть на настоящей войне, хоть на цветочной, я все равно окажусь разве что среди пеленающих или поглощающих обязанностей, которых с равным успехом можно было возложить и на женщин. Поэтому я спросил наставника, не кажется ли ему, что я мог бы принести народу Мешка большую пользу, будь у меня возможность проявить другие свои таланты. «Какие такие другие таланты?» — пробурчал пожиратель крови. На миг этот вопрос поставил меня в тупик. Но потом мне подумалось, что, добившись успеха в искусстве рисуночного письма, я вполне мог бы сопровождать армию в качестве отрядного летописца. Мог бы сидеть в сторонке где-нибудь на вершине холма и описывать действия командиров и особенности хода сражений в назидание будущим военачальникам. Однако, когда я изложил все это наставнику, старый вояка посмотрел на меня с раздражением. «Сначала ты говоришь, будто видишь слишком плохо для того, чтобы сражаться с противником лицом к лицу, а потом заявляешь, якобы способен издали со стороны узреть всю сложность битвы. Связанный туманом, если ты добиваешься того, чтобы тебя освободили от военной подготовки, то выбрось эту дурь из головы. Даже если б я и захотел, то все равно не смог бы освободить тебя от занятий, ибо не могу нарушить предписание». «Предписание?» — озадаченно пробормотал я. «Что еще за предписание, наставник? Чье?» Он раздраженно нахмурился, как будто я поймал его на невольной обмолвке, и проворчал. «Я сам устанавливаю себе предписание, ясно? Я сам налагаю на себя обязательства в отношении учеников. А мое глубокое убеждение состоит в том, что каждый мужчина за свою жизнь просто обязан побывать хотя бы на одной войне, на худой конец поучаствовать хоть в одном бою. Если он уцелеет, это научит его по-настоящему ценить жизнь. Все, мой мальчик, жду тебя, как обычно, завтра вечером». С тех пор я регулярно ходил на военные занятия. Да и что мне еще оставалось? Будущее по-прежнему представлялось мне неясным, но в одном я был уверен. Чтобы избежать ненужных и неподходящих тебе обязанностей, существует два пути. Следует доказать или полную свою неспособность к тому, что тебе хотят навязать, или же наоборот, убедить начальствующих, что ты слишком хорош для такого дела и годишься на большее. Если бы мне удалось стать искусным писцом, никому бы и в голову не пришло, что я должен проливать свою кровь на поле боя. Поэтому я усердно посещал как дом созидания силы, так и дом обучения обычаям, а в свободное время тайком, неустанно и не жалея сил, старался разобраться в секретах искусства изображения слов. «Будь этот жест еще в обычае, ваше преосвященство, я поцеловал бы землю. Но раз он ушел в прошлое, я просто распрямлю свои старые кости и встану, чтобы поприветствовать ваше появление, так же, как это сделали почтенные братья». Для меня большая честь, что вы, ваше преосвященство, вновь соблаговолили почтить нашу маленькую группу своим присутствием, и уж тем более услышать, как далеко мы продвинулись в изучении записей моего рассказа. Однако...